Друзья направились обратно. Отыскивая глазами в окнах натянутые луки, они торопливо шли меж темных строений. Пок облетал переулки, разыскивая засады. Однако никто не препятствовал им. Джон Том споткнулся. Плечо обожгло болью. Талея была рядом, несмотря на его неоднократные заверения, что все в порядке. «Вот это банда!» – проговорила она, внимательно вглядываясь в пустоту. «А ты хорошо подумал? Может, лучше примкнуть к ним? С помощью броненосного народа они преуспеют». «Зачем так глупить?» – обрезал он. «Терпеть не могу насекомых». «Тебе они ничего не сделали, и твоему народу тоже. Мог бы помочь им, а не нам». «Сколько же она слышала из-за своей решетки», – подумал Джон Том. А потом понял, что девушка нервничает, а не сердится. Непривычная ранимость странной теплотой согревала его душу. «Они мне не симпатичны», – спокойно ответил он. «Радости Ханиуза не для меня. Кроме того, ты мне нравишься. И Кас, и Матш, и все остальные». «Только-то?» «Только, Талея». Казалось, она хотела что-то добавить, но вместо этого прибавила шагу. «Лучше пойдем побыстрее». Девушка заспешила вперед, и даже длинноногому черопевцу пришлось торопиться, чтобы угнаться за ней. На них вдруг спикировал взволнованный Пок. «Джон Том, Джон Том, впереди неладно!» «Что? Что там творится, Пок?» «Суета и суматоха, босс. Народ валит, словно за ним сам Каганов гонится. Только я еще не вижу причины». Они обогнули угол, и их едва не затоптали. По широкой улице толпой валили горожане, толкаясь и задевая путешественников. Взволнованные еноты несли на руках младенцев с черными полосками шерсти поперек глаз. Истерически мотались беличьи хвосты. Муравьеды в ночных рубашках, сталкиваясь с встревоженными обезьянами. Все вопили, визжали, кричали в явной панике, спасаясь от чего-то предельно ужасного. «Что случилось? В чем дело?» – спросила Талея у одного из беглецов. Пожилая рысь в гневе замахнулась на девушку тростью. «Прочь с дороги, женщина! Он взбесился! Он убьет всех! Пусти меня!» «Кто взбесился? Кто?» В другой лапе у кошки был увесистый кошелек, отягощенный, пожалуй, золотым запасом всего семейства. Она ударила им Талею по руке и вырвалась. В толпе попадались и люди в ночной одежде и спальных колпаках. Своим ровным шагом они легко обгоняли коротконогих соседей, но были испуганы в не меньшей степени. Опередить людей способны были только редкие здесь крупные кенгуру и валаби. «Фаламиизар». «Конечно, он», — с тревогой выпалил Джон Том. «Что-то стряслось в казарме». «Тогда, может быть, лучше кому-то из нас подождать здесь? Вот мы с Погом могли бы задержаться на случай, если...» «Только не я», — выкрикнул мышь. «Мой мастер в беде. Я должен помочь ему». «С чего это вдруг такая преданность, Пог?» Джон Том не удержался и сказал это вслух. «Не ему, а собственной заднице», — возмутился Пог. «У меня контракт с этой дверной коровьей лепешкой. А что будет, если с дарого хрена раздавит раскаленная ящерица?» И он высоко взлетел над улицей, уклоняясь от несущихся навстречу взволнованных птиц и летучих мышей. Начинало казаться, что до казармы они уже не доберутся. Однако толпы беженцев начали редеть. Наконец они исчезли вовсе. Ночное небо впереди побагровело, но не от восходящей луны. Обогнув еще один угол, они оказались на просторной площади перед казармой. Массивное сооружение пылало. Оранжевые языки вздымались к небу и от нескольких ближних строений. Однако пожар еще не дотянулся до обступивших площадь жилых домов. Городская стена была сложена из камня, и огонь не грозил ей. Впрочем, сложенные возле нее тенты, знамена и прочие горючие вещи давно были охвачены пламенем и уже превращались в черный пепел, исчезавший в темном ночном небе.